Глава 8. Осада бедства. Дорога в ад. Милорд, у меня для вас дурные новости. Что такое, Алекстис? Старый архимаг устало прикрыл глаза. Вы уже знаете, что Каган Шема объявил большой поход? Это давно не секрет. Собственно, каждый раз, когда эти идиоты откапывают какой-нибудь более или менее сильных артефактов Шамтриэля, так у них сразу же начинается очередной большой поход. Все никак не могут смириться с мыслью, что время их владычества давно миновало. Святомир прислал гонца еще 3 месяца назад, и я выслал ему 500 боевых магов, половину всего академического резерва, между прочим. Так что Шемская Орда, как всегда, умоется кровью на приграничных крепостях. Может быть, пройдет немного вглубь Трира, затем император подведет войска и задаст им кровавую баню, что они опять лет на 20 забудут о саблях, пока не подрастет новое поколение и не найдется новый артефакт. Все это повторяется с удручающей регулярностью. Милорд, мой подопечный сейчас находится как раз таки в приграничной крепости. И если вы помните, как раз вы сами и подписали в прошлом месяце ему направление в гарнизон Берста. По имеющимся у меня данным, из всех приграничных острогов Берст укреплен в наименьшей степени. Шанс, что основной удар будет нанесен именно по нему, и он не сможет сдержать Орду, весьма велик. По данным разведки, на сей раз в руки шаманов попала чаша гнева, а среди находящихся в крепости нет ни одного полноценного боевого мага. Ну вот. Поэтому-то я и направил туда эту гоп-компанию, усмехнулся Альфрани. Успокойся и можешь отозвать своих агентов. Я намеренно не стал посылать туда боевых магистров и, более того, попросил Святомира задержать на недельку экспедиционный корпус. Мальчику для развития полезно немного позлиться, да на настоящую войну посмотреть. Даром мы, что ли, учили его 4 года? Но ведь он может погибнуть. Вы сами говорили, что от этого многое зависит. Вон, из-за каких-то неумытых шемских шаманов, пусть даже из чаши гнева в руках, не смешите меня. Ну а если он все же погибнет, то значит я сильно ошибался на его счет. Впрочем, я так не думаю. Уж очень много у него покровителей. Ступайте, Алекстис. Насчет объекта можете не беспокоиться. На время его практики я снимаю с вас ответственность за его жизнь. После того, как офицер вышел, старый маг задумчиво покачал головой и произнес, глядя в никуда. Жалко, конечно, но слишком медленно ты развиваешься, мальчик. Приходится поторапливать. Увы, времени осталось все меньше. Прости меня, если сможешь, но такова государственная необходимость.